Глава 23. Если посадить дикого зверька в клетку, он наверняка умрет. Но отпусти его на свободу, и в 9 случаях из 10 он вернется к тебе. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Фенни Флэг. Мелания. На 2 недели я полностью погружаюсь в работу. Мне даже кажется, что я забываю о нем. Дружный коллектив, совместные с коллегами обеды и походы в бар по выходным отвлекают от плохих мыслей. Джаред больше не напоминает о себе. Я даже больше не вижу Амира, преследующего меня повсюду. Я могу показаться счастливой, когда улыбаюсь прохожим. Больше никаких приступов слез. Но как только я оказываюсь одна в пустой квартире и смотрю на то, как солнце заходит за один из небоскребов Нью-Йорка, я думаю только о том, что он сейчас здесь, где-то рядом. Засыпает, возможно, не один. Я представляю его в разных ситуациях, которым не суждено сбыться. Представляю нас. Смотрю на кухню и вижу его несуществующий в реальности образ, лениво бродящий здесь по утрам. Я бы могла готовить ему кофе, приносить завтрак в постель и делать самым счастливым мужчиной на земле. В другой параллельной вселенной, где не случилось всего того, что произошло между нами. Я могла бы вечно смотреть на то, как он разминает мышцы по утрам, совершенно голый, стоя у панорамного окна, притворяться спящей, любуясь своим зверем, а потом подбегать и запрыгивать на крепкие плечи, целовать затылок нежно и царапать спину, пока он не зарычит. Я снова мечтаю о Джареде и каждый раз понимаю, что невозможно так больше жить. В вечных сожалениях, в вечных ожиданиях, в вечных воспоминаниях. Меня ломает от потребности почувствовать его, и в то же время я понимаю, что эту связь нужно рвать, и теперь знаю как. Он предал меня, он знал. Это должно исцелить меня. Может, глупо, но попытаться стоит. И я знаю, как наказать Джареда за все то, что он со мной сделал. Моя задумка имеет смысл только в том случае, если его глаза не лгут, и Джаред правда любит меня. В противном случае ему будет просто все равно, зато я избавлюсь от него навсегда, в последний раз подпущу ближе, чем когда-либо, чтобы разорвать нашу связь с корнем. Рассуждаю как наркоман, как зависимый от чего-либо человек. У кого-то это наркотики, у кого-то сигареты или алкоголь, у кого-то сахар. Ведь все так бросают свои зависимости. Со словами «это в последний раз, с завтрашнего дня я свободный человек». Вот и я попробую. И мне хватит сил, хватит отказаться. Затянуться в последний раз, отравиться его дымом и ядом, огнем и властью, и больше никогда не вдыхать, не связываться. Возможно, после этого мне даже стоит уехать, хотя после того, что я сделаю, он и не будет меня искать. Он тоже гордый. Я не хочу приходить домой к Джареду, сама первая. Наверное, мне страшно, что я могу застать его с очередной шлюхой. Один раз мне уже хватило, когда я пришла в его комнату без спроса. В пятницу вечером я захожу в магазин нижнего белья и покупаю все, что мне необходимо для того, чтобы раздразнить тигра. Мне жарко от одной мысли о близости с Джаредом. Предвкушение такое сильное, томное и горячее, что накануне я не могу уснуть, слыша стук собственного сердца. Он не устоит, я знаю. Он хочет получить меня так же, как и я его, и получит. Все будет неожиданно. Кто не любит такие сюрпризы? Я слишком хорошо знаю, что возбуждает Джареда, чтобы не использовать это против него. И я сама в шоке от коварства, что проснулась внутри меня. Наверное, Беатрис заразила меня стервозностью во время нашего разговора, но на самом деле я просто зла и полна жажды мести. Как тогда, когда думала, что он отдаст меня в бордель и хотела убить его? Я покажу тебе, Джаред, над какой девушкой ты издевался. Сладкий мой, будет жарко, готовься. Я даже позвонила Амиру, чтобы уточнить время, в которое Джаред ходит в фитнес-центр. Как я и думала, он находится в жилом комплексе, где живет Саадат. Не его личный, общий, и это проблема, но я попробую как-нибудь ее решить. Уже в субботу утром я придирчиво оглядываю себя в зеркале, находясь в раздевалке спортивного клуба. Народу, к счастью, не очень много, но девушки есть, и многие из них напоминают фитнес-моделей с шикарными фигурами. Ясно, чем Джаред здесь занимается. Я собираю волосы в высокий хвост, надеваю короткий спортивный красный топ, приподнимающий грудь, и короткую юбку-шорты. Живот полностью оголен, но мой топ скрывает новую татуировку. Хотя, учитывая, что я собираюсь сделать с Джаредом, он все равно ее не увидит. Длинные черные гольфы до середины бедра и кроссовки дополняют мой нескромный образ. Я похожа на чирлидершу. Черт, пусть. Зато не сразу узнает. В Йеле он только на таких и пялился. Когда я выхожу в зал, Джареда еще здесь нет. Неужели Амир ошибся со временем? Чувствуя себя неуютно, разглядываю тренажеры, которыми понятия не имею, как пользоваться. Беру коврик и начинаю заниматься растяжкой, разглядывая присутствующих любителей здорового образа жизни. Пара девушек на беговых дорожках, несколько качков на тренажерах с тяжелым весом. На меня поглядывают и снисходительно улыбаются. Я выделяюсь, потому что просто сижу на шпагате на коврике. Нужно слиться с толпой. Мнусь у тренажера, который качает внутреннюю поверхность бедра. Пытаюсь поменять вес и демонстративно вздыхаю, привлекая к себе внимание рядом стоящего мужчины. Ловлю его взгляд, слегка улыбаюсь и быстро отвожу в сторону. Но он уже попался. «Девушка, вам помочь?» Низкий бас заставляет меня вздрогнуть. Я разглядываю симпатичного молодого человека, отмечая, что у него очаровательная улыбка и чертовски крепкое тело. «Да, я бы не отказалась. Самой мне не справиться». Нежно щебечу я, злясь на Джареда. Он до сих пор не явился и рушит все мои планы. «Садись, я установлю комфортный для тебя вес. Сажусь на тренажер, раздвигая ноги. Мне даже страшно, что Джаред зайдет в этот момент, потому что вид у меня, мягко говоря, развратный. Меня зовут Лэндон». Я внимательно слушаю Лэндона, пока он устраивает мне вес и объясняет, как заниматься на некоторых тренажерах. Дает советы по питанию и занятиям, даже интересно. Я и сама не замечаю, как перестаю искать Джареда глазами и качаю мышцы, несмотря на то, что они начинают болеть от такой нагрузки. «Может, пообедаем после занятий?» — улыбается мне Лэндон. «Я не против сходить с ним куда-нибудь, но не сегодня. У меня уже есть планы, если, конечно, Джаред не нарушит их своим отсутствием». «Мне кажется, Лэндон, тебя звала Гвинет». Слышу знакомый голос и поворачиваюсь, натыкаясь на ледяной взгляд Джареда. Он смотрит на меня в упор, его негодование ощущается в воздухе, передается мне. Ноздри раздуваются, желваки играют на щеках, но он пытается сдержать свои эмоции и желание покалечить Лэндона. Это я называю дразнить тигра. Но это только начало, Джаред. Не переживай, побереги свою ярость для меня. «Чего?» Лениво спрашивает Лэндон, переводя взгляд на Джареда. «Я знаю, что он ничего ему не сделает, это общественное место». «Что слышал?» Джаред обходит нас обоих, при этом кидая на меня уничтожающий взгляд, который не обещает мне ничего, кроме сильного шлепка по заднице. И явно удивлен, что я здесь. Уверена, что он растерян и понятия не имеет, зачем я явилась. «Если соскучилась по мне, могла просто позвонить Мел. Ни к чему эти нелепые демонстрации в наряде развратной шлюшки. Хочешь, чтобы еще один парень оказался в больнице?» Я думала, что Джаред ушел, но услышала его шепот. Горячее дыхание пронизывает затылок, я чувствую знакомую мне смесь возбуждения и страха. Я оборачиваюсь, но Джаред уже уходит в самую отдаленную часть зала, где почти никого нет. «Это твой парень?» «Бывший», — отвечаю Лэндону и вновь перевожу разговор на фитнес-тему. Через полчаса я откровенно скучаю, и как только Лэндон понимает, что больше мне не интересен, я возвращаюсь к своей цели. Все это время я изредка поглядывала на Джареда. Сначала он качал ноги, потом спину. Ничто не возбуждало меня сильнее, чем игра его мышц под бронзовой кожей, покрытой татуировками. Он одет в черную майку и спортивные штаны. Я замираю на месте, когда снова кидаю свой взгляд на Джареда. Он снял майку, но это еще половина беды. Вокруг него вертится какая-то блондинистая стерва с приторной улыбочкой. И что вы думаете? Эта сволочь улыбается ей в ответ, пока я пью водичку, прячась за тренажером и наблюдаю за ним. Черт, как меня раздражает эта девчонка. Она вот-вот прильнет к нему, прижавшись своей большой грудью. Прогибается, приседая перед моим мальчиком. Я на грани того, чтобы подойти к ней и подпортить лицо. Я ничуть не лучше Джареда. Черт, сейчас мне кажется, что я еще более ревнива, чем он. Джаред на меня не смотрит, даже когда я демонстративно подхожу ближе. Наоборот, он вплотную приближается к девушке, что-то шепчет ей на ухо, отчего она заливается самым идиотским смехом, который я когда-либо слышала. Я окончательно выхожу из себя, когда эта курица прикасается к его плечу пальчиком и смотрит на него призывным взглядом. Джаред поглядывает на меня, а потом переводит взгляд прямо на декольте этой стервы. «Сил моих больше нет. Руки убери», — заявляю я, вводя в ступор их обоих. Джаред смотрит на меня слегка удивленно. Еще бы, я сама не узнаю свой голос. Девушка опускает руки, глядя на меня оценивающим взглядом. «Джаред, это кто?» «Смирись, он заговорил с тобой только для того, чтобы позлить меня», — парирую я, оскалившись. «Черт возьми, я совсем сошла с ума». Джаред сдерживает улыбку, глядя по очереди на нас двоих. «Я позвоню тебе, Бет», — мягко обращается к девушке Джаред, и за это Бет хочется хорошенько ему врезать. «Как знаешь», — хмыкает блондинка, хватая бутылку с водой, намереваясь уйти. «Не-а, не позвонит», — шепчу я, но она слышит. Девушка хмурится, глядя на Джареда. Но он уже ее не замечает. Он смотрит только на меня и мой наряд. Его взгляд задерживается на моих чулках, и меня бросает в жар, когда я замечаю, как он проводит языком по губам. «Нравится, Джаред, то ли еще будет. Сегодня все это принадлежит тебе до утра. Теперь я сама позволю тебе все, что ты пожелаешь. Помнишь? Все, что пожелаешь». «Мел, ты что здесь делаешь? Кажется, ты просила оставить тебя», замечает Джаред, усаживаясь на тренажер Смита. «Не могу не засмотреться на своего мужчину. Да-да, сегодня он мой. Смотрю на него, как одержимая перед принятием последней дозы кайфа. Это будет длинная ночь, чертовски длинная. Год ожидания стоил ее, любимый, все, что пожелаешь». «Я пришла заниматься, Джаред». Я снова сажусь на тренажер, предназначенный для бедер. Раздвигаю ноги, томно глядя на Джареда из-под полуопущенных ресниц, провожу полотенцем по слегка влажной груди. «Я видел, чем ты занималась. Можешь идти в ту часть зала. Кажется, ты не хотела меня видеть». Джаред равнодушно пожимает плечом, обхватив двумя руками штангу. «Но почему он снял футболку?» Проходит минуты или две, а я смотрю только на то, как напрягаются мышцы его рук и груди, не в силах унять бешеный стук сердца, грёбаное совершенство. «Это было тогда, не сегодня». Я резко встаю с тренажера, направляясь к Джареду. Медленно обхожу его, покачивая бедрами, позволяя ему разглядеть мою короткую юбочку. Поправляю гольфы, слегка наклоняясь и поворачиваясь к нему боком. «Мел, что ты опять задумала?» — рычит он, начиная поднимать и опускать штангу слишком быстро, со злостью и остервенением. Я оглядываюсь по сторонам и, убеждаясь, что рядом никого нет, перекидываю ногу через Джареда и опускаюсь на его бедра, едва сдерживая стон удовольствия. Мои руки ложатся на штангу сверху, и я меняю ее вес с помощью специальной кнопки на максимальный. Даже он не сможет такое поднять, надеюсь. Коварно улыбаюсь. Джаред подо мной почти обездвижен. Черт возьми, да это же моя мечта. Делать с ним все, что хочу, как тогда на яхте. «Не забыл массаж, Джаред?» Игриво спрашиваю я, свободной рукой проводя пальчиком по его грудной мышце. Обвожу им оскал тигра, мгновенно чувствуя реакцию Джареда. Он и до того был твердый, но теперь его член чертовски сильно упирается мне между ног. Огненная волна опадает внизу живота, я чувствую разряды тока, текущие по венам. Искры полыхают в отражении его глаз и между нами, везде, куда я ни посмотрю. «Ты страх потеряла, маленькая сучка!» Джаред напрягается, чтобы поднять штангу, но я качаю головой. Такое даже бодибилдер не поднимет, еще и я сверху давлю. «Расслабься, малыш, и получай удовольствие», — ласково шепчу я, делая плавное движение бедрами. Джаред слегка расслабился, он больше не пытается поднять штангу, но по-прежнему держит руки на перекладине. «Мел, ты сумасшедшая!» Сначала повертела с задницей возле тупого качка. Ничего не вышло. И ко мне метнулась. Ворчит и скалит зубы Джаред, пока я мягко и медленно двигаюсь на нем, покусывая губы и глядя в глаза. В серебристых омутах загораются знакомые мне признаки гнева и страсти. «Хочешь, Джаред, чувствуешь, как я хочу. Невозможно противостоять. Ты получишь свое очень скоро, но сначала я поиграю с тобой. Раньше у нас было так мало времени на прелюдии». Мне нравится ходить по тонкому льду, нравится знать, что в любую секунду он может окончательно выйти из себя и взять все в свои руки. Но мне не нужен он. Мне нужен ты, мой белый тигр. Мягко касаюсь ладонью его скулы, усмиряя его гнев. Я готова для тебя, Джаред. Ты бы это почувствовал, если бы проверил. Томно произношу я, поднося свой палец к губам, втягиваю его в рот, закрываю глаза, чувствуя, как возбуждается подо мной Джаред, доходит до предела, глядя на эту картину. Он грубо ругается, тяжело дыша. Опускаю руку к напряженным кубикам пресса. Судорожно выдыхаю, чувствую, как по затылку стекают капельки пота. Господи, мне так горячо, год не было. Предвкушение сводит с ума, я настолько одержима, что готова съесть его прямо сейчас, провести языком по каждой мышце и венке. Я не понимаю, Мэл. Если ты держишь меня за идиота, который снова купится на этот трюк, то ты ошибаешься. Слезь с меня нахрен. У меня свидание с той крошкой, которую ты выгнала. Мы оба знаем, что это неправда. Но мне нравится эта игра слов. Это причиняет мне немного боли, но так даже интереснее. «Я держу тебя за того, кто очень хочет в мою киску», — шепчу я, сама не веря в то, что говорю это, и запускаю руку в его штаны. Сжимаю его член через тонкую ткань боксеров, наблюдая за искрами вожделения в его глазах. «А ну быстро слезла, сучка! Ты меня не поимеешь!» Джаред опускает одну ладонь и шлепает меня по бедру, запуская руку под короткую юбочку. Теперь моя очередь всхлипывать, потому что сдерживаться просто невыносимо. Еще чуть-чуть, и мы трахнемся здесь, в фитнес-центре, и окажемся во всех сводках новостей. Ну же, Джаред, не упрямься. Ты же так этого хотел. Что изменилось сейчас? Я никого не впускала. Берегла для тебя. Ты знаешь, что это правда только для тебя. Навсегда. С придыханием обещаю я, сжимая его длинную эрекцию. Господи, снова бросает в жар в самое пекло. Я горю заживо, нам обоим нужно в душ. Кстати, хорошая идея. Ты права, Мэл, ничего не изменилось. Ты так и осталась моей маленькой шлюшкой, которая всегда хочет, чтобы ее отодрали как суку. Не правда ли? Тоже тихо отвечает он, и я чувствую, как его палец поддевает тонкую ткань шортиков, чтобы подразнить меня. Делаю глубокий вдох, приготовившись к... «Извините, молодые люди, но в нашем клубе не приветствуется подобное поведение. Здесь могут присутствовать лица, не достигшие 18 лет. Мы оба вздрагиваем от голоса сурового администратора мужчины, который смотрит на нас с осуждением. Просим вас немедленно прекратить неприличные действия или покинуть наш центр». Я хихикаю, когда администратор удаляется, а вот на лице у Джареда появляется коварная улыбка. Я понимаю, как только я выпущу его, мне не сдобровать. Черт. Ты же не сделаешь мне больно, Джаред. С надеждой говорю я, понижая вес на штанге. У меня будет пара секунд, чтобы встать и побежать. Сделаю, Мэл, сделаю. Он снова шлепает меня по бедру, и я вскакиваю, убегая от него, заливаясь смехом. Тогда, может, сначала догонишь? Бегу дальше, ловя на себе подозрительные взгляды посетителей. Но мне все равно. Направляюсь в женскую раздевалку. Мне кажется, что в женскую, но я с ужасом осознаю, что загнана в угол. Вижу мужчин в спортивных шортах, стоящих у своих шкафчиков, и не знаю, куда мне бежать дальше. Поворачиваюсь и вижу Джареда, который неумолимо приближается ко мне. Черт! Выход там, крошка! Один из парней указывает на выход, но и здесь я вижу две двери. Я влетаю в левую. По закону подлости, это выход к бассейну. Черт, хоть в воду ныряй. Но Саадат меня утопит за то, что я так дразнила его. Я влетаю в еще одну дверь, в огромную пустую комнату, где все пространство затянуто паром. Несколько душевых стоит в ряд, и я понимаю, что могу спрятаться в одной из них. Спрашивается, зачем я убегаю от Джареда? Не знаю, но мне весело. Включаю воду и прижимаюсь к углу одной из кабинок, надеясь, что Джаред не станет заглядывать в каждую. Вдруг здесь моется мужик какой-нибудь. Но я никого не слышу. Здесь пусто, черт возьми. «Мелиим!» — слышу его голос и затыкаю рот рукой, чтобы не выдать себя своим громким дыханием или нервным смешком. Это бесполезно, всего лишь защитный рефлекс, так как все заглушает звук воды. «Я все равно тебя найду. Накажу и выясню, что ты опять задумала. И не припрятала ли ты очередной осколок в своих гольфиках?» Мне почему-то становится по-настоящему страшно. Голос у Джареда содержит знакомые грозные и властные нотки. Кажется, я его разозлила своей невинной игрой. Он не любит, когда его водят за нос. Ох, мне пришел конец. Я слышу его шаги, слишком поздно понимая, как глупо было здесь прятаться. Вжимаюсь в кафельную стену, но вряд ли это спасет меня от его гнева. «Вот ты где попалась!» И Джаред замирает напротив моей кабинки, медленно поворачивается. Тяжелое дыхание выдает его злость, волнение и возбуждение. Взгляд прикован к моей груди и скользит по оголенному животу. «Хочешь, чтобы я засадил тебе, как тогда, в маске? Ты этого хочешь, Мэл? Ты зачем меня раздразнила и убежала? Я что тебе, мальчик, что ли?» Закипает он и, преодолевая воду, делает шаг ко мне, еще ближе. Напряжение зашкаливает, мое сердце царапает грудную клетку. Я зажата со всех сторон, Джаред одной рукой ударяет стену рядом с моим лицом, а другая ложится на мое горло. Ложится, но не сжимает. Пока. «Что ты задумала? Признавайся!» Рявкает он, его взгляд мечет молнии. «Черт возьми, я должна блестяще отыграть роль. До утра ничем себя не выдать». «Ничего я не задумала, глупый, всего лишь захотела истребить тебя из своего сердца». «Джаред, ничего. Ты знаешь, чего я хочу». Многозначительно признаюсь я, чувствуя, как он толкается бедрами в мои. «Что ты задумала, Лана?» По слогам произносит он, сжимая сильнее пальцы на моем горле. «Мне не больно, почти». «Я хочу тебя, Джаред». На одном выдохе искренне шепчу я. Это грёбаная правда. Я умру от желания, от остановки сердца, если не почувствую его сейчас, если не увижу удовольствия в его глазах, если не увижу то, как он получает его из-за меня, рядом со мной, глубоко во мне, если мы не станем одним целым, идеальным, таким значимым. «Хочешь меня? Отлично!» И тут он делает совсем не то, чего я ожидаю. Точнее, по крайней мере, он отпускает мою шею, наматывает волосы на кулак и с совершенно невозмутимым лицом оттягивает мою голову назад. Он хочет поставить меня на колени и унизить этим? Чёрта с два, я встану сама. Сегодня все будет по моим правилам, Джаред. Мы разъяренно дышим друг другу в лицо, обмениваясь взаимной жгучей ненавистью, влажной от воды, промокшей насквозь. Моя одежда уже давно ничего не скрывает. Я запускаю большие пальцы за пояс его боксеров и спускаю их вниз вместе с брюками, освобождая его пульсирующее желание. Мне необходимо потрогать его. Страсть разъедает внутренности и кожу настолько горячо, что больно. «Я скучала, Джаред, очень скучала», — искренне шепчу я, и это правда. Не игра. До утра это не будет игрой, до утра это будет любовью. И прежде чем он успевает ответить или надавить на мои плечи, я опускаюсь перед ним на колени, удерживая свои ладони на его бедрах. Смотрю снизу вверх в его глаза, ощущая близость на разрыв сердца. Я не чувствую себя рабой, наядой, не чувствую себя унизительно, как тогда, когда жалась к его коленям и плакала. Я просто хочу моего мужчину. Я буду плакать завтра, когда связь между нами навсегда разорвется. Но сегодня я выпью его до дна. «И ты скучал, Джаред, скажи это». Снова поддразниваю его я, медленно проводя ладонью по внутренней стороне бедра. Засматриваюсь на его крепкий пресс и косые мышцы. «Скажи, и я сделаю тебе очень хорошо. Ты знаешь, насколько, Джаред, помнишь?» «Нет, без слов обойдешься. Продолжай». Приказывает Джаред, дергая меня за волосы, снимая с них резинку и снова наматывая пряди на кулак. Его грубость заводит меня, Джаред всегда был прав, я сумасшедшая. «Скажи, как сильно ты этого хочешь!» — шепчу я, прогибаясь в спине. Из груди вырывается стон, когда я кончиками пальцев прикасаюсь к его яйцам, другой рукой обхватываю основание члена. Мои губы замирают в 2 сантиметрах от головки, и я облизываю их, глядя на Джареда, невербально обещая ему полет в космос. «Я скорее затолкаю тебе сам, чем скажу это», — упрямо пыхтит Джаред, и я продолжаю ласкать его пах пальцами, немного опасаясь его угрозы и слегка дрожа перед ним, не от страха, а от возбуждения, что накрывает нас обоих. «Блядь, Мел!» — рычит он, резко толкаясь в мои закрытые губы. «Открой рот! Ты сама пришла и довела меня. Тебя не просили. Скажи, что ты чувствуешь, Джаред, и я сделаю все, что ты пожелаешь. Я стану твоей навсегда. Ты и так моя. Быстрее, Мел!» Джаред на пределе. Желание невыносимо. Ток разъедает вены и оставляет невидимые ожоги внутри. «Ты хочешь в мой рот, Джаред? Скажи!» Дотрагиваюсь губами чуть ниже основания члена, мягко лаская языком чувствительное место. Джаред резко втягивает воздух сквозь зубы, и я чувствую, как его эрекция увеличивается в моей руке. От похоти у меня темнеет в глазах и кружится голова. Прикрываю их, отвечая на его рык нежным стоном. «Я скучал по тебе, Мелиим!» Сдается Джаред, и меня наполняет сладкая истома и теплота. «Ты сама это знаешь, очень сильно, Мелиим. Ты меня с ума сводишь, малышка, давай же, сделай мне приятно. Так-то лучше, лучше в твоей жизни. Это будет незабываемо!» Шепчу я ему те же самые слова, которые говорила когда-то. Джаред слегка напрягается после них. «Мел, если это какая-то уловка, то ты знаешь, что тебя ждет», — рычит он, но его голос срывается на низкий рваный стон, когда я крепче обхватываю его член за основание и согреваю своим дыханием. Кончиком языка прикасаюсь к солоноватой коже. «Черт, да, малышка!» — Джаред подается бедрами вперед, как только я обхватываю его головку губами и втягиваю в рот. Прикрываю глаза, вбирая глубже, заводясь от того, что его хватка на моих волосах становится еще более жесткой. Все, что он пожелает. «Тебе нравится?» Снова играя с ним, спрашиваю я, выпуская его член изо рта с характерным звуком, проводя по губам. «Мне продолжить, Эль-Малик?» Хозяин арабский. В глазах Джареда вспыхивает новая волна ярости, и я понимаю, что он не доверяет мне, глупый. На этот раз у меня действительно нет под рукой оружия. «Не знаю, что ты задумала, Мелиим». Мягко зажимаю губами головку, кружу по ней языком. Вижу, как напрягаются в ответ мышцы его пресса, а на лице застывает болезненное выражение. «Но ты чертовски хороша. Невольно возникает вопрос, где ты этому научилась за этот год? Черт!» Мои губы двигаются дальше по его члену почти до самого основания. «Только попробуй что-нибудь выкинуть», — угрожает мне Джаред, но я смотрю на него самыми невинными глазами на свете и продолжаю сосать его, чувствуя, как между ног все сжимается от желания. «Да дрожи хочу его, хочу, чтобы он со мной не церемонился. Мне нужен полный выдох из реальности, настоящий дурман, неземная эйфория. Последний раз, и все». Джаред начинает толкаться в мой рот, в горло, упираясь одной рукой в кафельную плитку. Глубоко, горячо я чувствую его вкус и то, как вибрирует его возбуждение в моих губах, теряя ощущение реальности. «Смотри на меня!» — просит он. Его хватка в моих волосах становится мягкой, он почти гладит меня по голове, расслабляя крепкий кулак. «Ты делала это кому-то другому?» Почти со злостью выплевывает он, и я, черт возьми, не понимаю, как он может думать об этом в такой момент, ревнивый безумец, черт его подери. «Джаред!» Мое сердце пропускает удар, и я начинаю злиться. Я тут стою перед ним на коленях и смотрю, как на божество, а он еще смеет задавать такие вопросы. Ненавижу. Я быстро встаю, не обращая внимания на то, что он хватает меня за плечо, дергаюсь в сторону. Но Джаред прижимает меня к другой стенке, и я чуть ли не захлебываюсь от количества воды, которая потоком стекает сверху. Я начинаю вырываться и мычать, но он затыкает меня жестким и властным поцелуем, лишая остатков разума, сминая губы, вторгаясь в них языком уверенно и властно. Только бы закончить все так, как я и планировала. Но поцелуй Джареда такой безумный, что я не представляю, как я жила без этого и как буду жить. Джаред. Она отвечает на мой поцелуй так, как я хочу, отчаянно и страстно, изгибаясь всем телом, принимая меня. Приподнимая Мел за задницу, вжимаясь членом в ее бедра, позволяя почувствовать, что она пробудила во мне своей очередной авантюрой. Ладони Ланы скользят по моим плечам, перемещаясь на спину, жадно ощупывая мышцы. На каждый толчок моих бедер она отвечает сдавленным стоном в губы, прогибаясь мне навстречу. Блять, это горячо, она обжигает, и я забываю, что не верю ей. Не должен верить ей. Чтобы она не задумала, Мел изменит свое решение, когда я снова напомню, кто владеет ее стройным телом. Заполню собой, помечу, заклемлю. Одним резким движением дергаю вниз ее топ, освобождая маленькие упругие грудки, стискивая их ладонями и чувствую, как она мычит в мои губы. «Хочешь трахнуть меня, Мел?» Отрываясь от ее сладостного рта, рычу я. Струи воды разбиваются о мои плечи и брызжут ей в лицо. Голубые глаза смотрят на меня, как на единственный в пустыне источник, из которого ей не терпится напиться. Маленькая сучка, как ей удается пробить мою защиту в считанные минуты? Я нуждался оказаться внутри нее, как только увидел в этой развратной юбочке, которая только подчеркивает ее стройные ножки и красивые бедра. У меня снова рвет крышу, когда я понимаю, что не только я мечтал засадить ей, пока она расхаживала в таком виде среди разгоряченных мужиков. Ты все время напрашиваешься на то, чтобы тебя оттрахали, Мел, а потом злишься. Но если ты пришла, чтобы трахнуть меня, то у тебя ничего не выйдет, жестко рычу я в приоткрытые губы Мел. Одним грубым движением спускаю вниз ее юбку вместе с кружевными трусиками, не сводя взгляда с ее губ, которые она начинает покусывать, когда я провожу пальцами по ее лепесткам, раздвигая их и толкаясь внутрь. Резко и грубо, без предварительных поглаживаний. Она не привыкла так, но внутри так мокро, Мел давно готова, мать твою, есть от чего потерять голову. Ее бедра двигаются навстречу моим пальцам, я едва сдерживаюсь, чтобы не войти в нее сразу, но мне нужно понять, какого черта она тут устроила. Мел жалобно всхлипывает, когда я добавляю третий палец, растягивая ее. Горячая, мокрая девочка, от мысли, что могу прямо сейчас оказаться внутри нее, я начинаю дымиться. «Ничего не выйдет?» Несмотря на поплывший от похоти взгляд, ее вопрос звучит почти невинно. Одна рука Мел опускается на мои ягодицы, впиваясь когтями, другая обхватывает член, двигаясь пальцами по всей длине. Я шиплю, ощущая ее ласку, ее готовность принять меня и сделать все, что я пожелаю. Совершенно забываю, где мы находимся, да и когда меня волновали подобные мелочи. «Ты не трахнешь меня, Лана, даже не мечтай!» Откидывая голову назад, она смотрит на меня сквозь опущенные ресницы, туманно улыбаясь. Ее губы блестят, припухшие от моих поцелуев, сладкие. Не смогу отказаться. Даже святой бы не смог. Я помню, как туго и хорошо в ней. Слишком хорошо, чтобы можно было забыть или заменить. На самом деле я ждал, что она придет. Чувствовал, что Мел нуждается во мне так же, как и я в ней. И когда она медленно расставляет ноги, я... теряю остатки самообладания и выдержки. Не ты, Меликим, а я тебя трахну. Поверь, ты и почувствуешь разницу. Зачем бы ты ни пришла, я дам тебе сполна. А теперь повернись и прими свою любимую позу. Нет, качает головой Мел. Я вскидываю брови, подхватывая ее за попку, закидывая одной стройную ножку на свое бедро и проникаю на пару сантиметров. Мы оба стонем от отчаянной потребности соединиться полностью. Мел сотрясает мелкая дрожь, несмотря на льющуюся на нас теплую воду, и ее откровенное желание сметает последние сомнения. «Ты не скажешь мне сегодня «нет», Мелигим, чтобы я не попросил!» Рычу я, проникаю в нее на полную длину мощным движением бедер. Лана кричит, сильнее впиваясь когтями в мои ягодицы. Делаю несколько глубоких толчков, позволив нам сойти с ума от слепящего удовольствия. И когда останавливаюсь, она возмущенно и отчаянно хнычет, царапая меня и выгибаясь. «Хочешь больше? Повернись!» Провожу я губами по ее губам, не позволяя ей углубить поцелуй. Кончиком языка обвожу контур губ. Мой член глубоко внутри ее горячего лона. Я чувствую, как стенки содрогаются, сжимая меня. Она на краю, а я почти не начал. Изголодалась девочка. Еще один толчок, и ее очередной стон срывается с закушенных губ. «Давай же!» – умоляет она. Я выхожу из нее, опускаю ее бедра и замечаю, как дрожат ноги Мел. Она едва может стоять, горячая малышка, нуждающаяся в хорошем трахе. Я измываюсь над нами обоими, но мне нужно, чтобы она приняла условия, вспомнила, кто в нашей паре всегда будет вести. Вести нас к ослепительному удовольствию. «Что ты делаешь?» — спрашивает она, изумленно глядя, как я делаю шаг назад. «Повернись. Я не дам тебе трахнуть меня, как очередную шлюху, нагнув в туалете». Теперь приходит моя очередь удивляться. Ее злость вызвана неудовлетворенным желанием и бешеным адреналином в крови. «Мы не в туалете, и ты не шлюха». «С каких это пор ты изменил свое решение? Теперь в ее глазах горит боль». «Это тот самый момент. Я обхватываю пальцами ее скулы, властно глядя в глаза». «Я никогда по-настоящему так о тебе не думал. Иначе разве бы я назвал тебя Меликим?» Я вижу, как с влажных ресниц Мел капает вода, смешиваясь с тушью. «Она красивая, всегда такая чертовски красивая, или я просто люблю ее, не замечая недостатков?» «А теперь повернись, Мел, мне нужно трахнуть тебя. Сейчас!» Она упрямо вздергивает подбородок, и я понимаю, что она не намерена просто так сдаваться. Она хочет. Безумно до одури хочет покориться, но упрямый сучий характер, как всегда, мешает. «Я помогу Меликим», — хрипло произношу я, обхватывая ее за талию и резко разворачиваю спиной к себе. Мел словно только этого и ждала. Ей нравится, когда ее берут. Берут, а не уговаривают. Провожу ладонями по ее плечам и вниз по рукам, обхватываю запястья и, наклоняя немного вперед, заставляю ладонями упереться во влажные и скользкие кафельные плитки. «Ну и место ты выбрала, малышка. Разобьемся, сама будешь виновата», — ухмыляюсь я, скользя пальцами по выступающему позвоночнику. Мел прогибается в спине, поднимая свою упругую задницу. Прижимаясь членом к розовым полушариям и, потираясь о них, мягко шлепаю, за что получаю возмущенное шипение. А потом громкий вопль, когда глубоко и мощно проникаю в горячее лоно. И я больше не дразню ее, не играюсь. У меня просто нет сил. Последняя выдержка ушла на то, чтобы заставить ее сделать то, что мне нужно. Наматываю на кулак светлые волосы и без передышки вбиваюсь в нее. Она всхлипывает, отрывает от стены одну ладонь и пытается удержать меня, когда я трахаю ее слишком сильно. Но я не могу себя контролировать, не реагирую на ее больно и полегче. Я дорвался до своего любимого лакомства, и пока не придет насыщение, ничто не сможет меня оторвать или остановить. На каждую ее попытку сопротивления Мел получает шлепок по заднице и обещание трахнуть ее и туда тоже. Одной рукой сжимаю ее груди, подпрыгивающие от каждого толчка, потирая и щипая соски. Мычит Мел, когда я вставлю пальцы ее в рот, повторяя все то, что делает мой член с ее киской. Влажные шлепки наших тел кажутся оглушительными и еще более звонкими из льющихся на нас струй воды. «Так тебе нравится? Это то, что ты хотела?» Не прекращая мощно вдалбливаться в нее, срывающимся шепотом спрашиваю я, немного наклоняясь вперед и запрокидывая ее голову. Она сосет мои пальцы так, что у меня сносит крышу. Сжимая ее задницу, ускоряясь до скорости света. Черт, это слишком жестко для такой маленькой девочки. Она слишком узкая и такая хрупкая, но невозможно сдержаться от соблазна, когда ее язык обводит кончик моего указательного пальца. И потом неожиданно кусает почти до крови, и она громко стонет, выгибаясь в моих руках. «Тигрица, хочешь съесть меня?» — шиплю я, имея в виду вовсе не укушенный палец. Стенки ее лона сжимают меня так сильно, что я теряю равновесие от острого невыносимого удовольствия, но вовремя удерживаю нас обоих. «Я точно съем тебя сегодня». «О, черт, черт!» — стонет Мел, двигаясь мне навстречу. Я чувствую нарастающую пульсацию ее тела. «Ты невыносим, солдат! Ах, да!» Ее ладонь с болезненным шлепком опускается на мою задницу. «Дай мне еще, еще немного, Джаред!» Тяну ее за волосы назад с безумным остервенением, насаживая на свой член. Когда она кричит, кончая и изгибаясь всем телом, заглушая ее стон губами, обхватывая одной рукой за талию ее расслабившееся, пребывающее в состоянии эйфории тело. Скольжу губами по шее Мел, пряча лицо в ее нежном изгибе, быстрыми толчками приближаясь к краю, ощущая знакомые волны наступающего острого экстаза. Теперь уже я упираюсь свободной ладонью в скользкую стену, делая финальные выпады. «Блядь, нельзя же быть такой! Хочу кончить в тебя! Мне нужно сей...» Не успеваю договорить, срываясь в мощный оргазм. прикусывая зубами ее кожу на шее, закрывая глаза и глядя на звезды, которые мне подарило ее обольстительное тело. «Невероятно, Мел!» Спустя пару минут шепчу я и нежно целую след от своего укуса. «Уверена, ты всем так говоришь?» – тихо отвечает мне Мел. Я поворачиваю ее к себе лицом, мягко поддевая подбородок и прижимаюсь к припухшим губам своими. Она приоткрывает губы, и я с глухим стоном скольжу языком в горячую сладость ее рта. У меня снова встает, это невозможно остановить, пока я не затрахаю ее до смерти. «Пошли ко мне!» – отчаянно шепчу я, прижимаясь каменным членом к ее животу. «Хочу еще, Джаред!» Отвечает она, ее ладонь сжимает эрекцию у самого основания и скользит вверх, лаская подушечкой большого пальца головку. «Мне нужно сейчас», — хрипло шепчу я, мягко опускаю ее за плечи вниз, показывая, что ей нужно делать. Несколько минут ее усердных усилий, и я снова срываюсь в болезненное удовольствие, кончая на полные губы своего прочного ангела. После нам обоим необходим душ, и мы быстро моем друг друга, время от времени нервно хихикая. Честно говоря, я не представляю, как мы выйдем отсюда насквозь мокрыми, так как выяснилось, что мы оба потеряли во время наших игрищ ключи от наших ящичков с сухой одеждой. И надеяться на то, что администратор пойдет сейчас нам навстречу, минимально. Покидаем спортивный зал, как шифрующиеся подростки, окольными путями и через черный ход. Я держу ее маленькую ручку в своей, ощущаю, как узел внутри впервые за последний год начинает развязываться. Становится легче дышать, и я не строю планов, но сейчас так хорошо и спокойно, как давно уже не было. Когда она рядом со мной, происходит что-то невразумительное, не поддающееся объяснению. Окружающий мир исчезает, и я не могу думать ни о чем, кроме Мел, ее бледной, почти прозрачной кожи, шелковистой на ощупь и сладкой на вкус». Я хочу пробовать ее бесконечно. И мне не страшно испугать ее своим напором. Она видела худшую часть меня и не испугалась. Или испугалась, но выдержала. Сбежала, но вернулась. Это болезнь, которой нет названия, неизлечимая и стремительная, как вирус, от которого не создана вакцина. Я не хочу лечиться, хочу болеть дальше, смакуя симптомы. Больше, чем любовь или похоть, нечто особенное для нас двоих. Можно ли отказаться, хоть раз попробовав? Это никогда не закончится, и чтобы она не думала, какие бы причины для сопротивления не искала, как далеко бы не бежала, у нее нет выхода. Я не оставлю ее. В лифте на нас смотрят с недоумением и осуждением. Еще бы, на улице солнечный день, ни намека на дождь, а с нас каплет вода на кристально-белый пол лифта. Мел немного теряется, когда мы оказываемся в моей квартире. Я понимаю, что от арабского принца она ожидала более шикарных апартаментов и нескромную квартиру с небольшим метражом. Закрывая за собой дверь, я прислоняюсь к ней спиной, лениво наблюдая, как Мел задумчиво перемещается по гостиной, рассматривая обстановку. Подходит к полочкам, трогает мелкие безделушки, которые расставляла Амелия. Мама приложила немало усилий к интерьеру квартиры, помогала выбрать мебель. В общем, полностью взяла на себя бытовую сторону вопроса. Она уехала только вчера, и я даже рад этому. Мел бы не поняла, если бы пришлось вести ее в отель. «Сними одежду», – произношу я низким голосом с хрипловатыми интонациями. Мел нечаянно роняет статуэтку Венеры, оборачивается и вопросительно окидывает меня взглядом. Я стаскиваю футболку через голову, бросая на пол. «Черт, 15 минут не прошло после нашего безумного секса в душевой спортзала, а я снова хочу до одури». При этом ей даже делать ничего не надо. Одного взгляда аквамариновых туманных глаз, скользящего по моему торсу, достаточно, чтобы поджечь меня вновь. «Простынешь», — поясняю я, заметив, как она начинает хмуриться. «Может быть, у тебя есть халат?» — спрашивает Мел, отводя взгляд, когда я снимаю спортивные штаны, которые отправляются вслед за футболкой. Там же оставляю обувь, двигаясь к застывшей у стеллажа Мелании. «Может быть, нам не нужен халат?» Лениво растягиваю губы в чувственной порочной улыбке. Мел выглядит немного встревоженной, наблюдая за моим приближением. «Ты же не собираешься?» «Еще как собираюсь», — мрачно подтверждаю ее догадки. «Подхожу вплотную». «Подними руки!» «Прекрати командовать!» Снова хмурится Мел. В ее голосе появляются нервные нотки, но взгляд, остановленный на моей груди, не скрывает ее вожделения. Тебе нравится, когда я командую. Даже не спорь, руки мыл. Джаред! Она хнычет, когда я беру ее запястье и поднимаю вверх. Сначала она не сопротивляется, зачарованно глядя на меня, но когда я берусь за низ ее топа, резко опускает руки и силой отталкивает меня. Раздраженно рычу, отказываясь понимать эту противоречивую женщину. «Только не говори, что ты чай пить пришла после того, что устроила в спортзале!» — рявкаю я, обхватывая ладонями ее талию. «Такая тонкая, маленькая, мне иногда страшно от того, что я могу сделать с ней, и делал. А тебе бы только трахаться! О другом вообще думать не можешь?» — с раздражением спрашивает Мел. «Разве не ты явилась сегодня и сказала, что хочешь меня? Я отдал тебе то, что ты хотела, а потом ты попросила еще, все правильно?» «Или я где-то наврал?» «Это была минута слабости», — вздернув подбородок, заявляет маленькая дразнилка. «Не слишком ли она затянулась, Мелием? Но это не значит, что дам тебе снова трахнуть меня чуть ли не на пороге». «Хочешь, чтобы я поухаживал?» — насмешливо вздергиваю бровь. Мел возмущенно фыркает, качая головой. «Это невыносимо, Саадат! Ты такой...» «Может быть, мне поухаживать за твоей киской? В прошлый раз тебе очень понравилось... Может, ты этого ждешь? Обязательно быть таким пошлым, Джаред. Тебе не понравилось? Прекрати!» Мел движется вдоль стены в сторону от меня. Она выглядит пикантно в мокрой юбочке и коротком топе. В два шага настигаю ее. Мел бьет меня ладонями по груди. «Отвали, Джаред!» «Нет!» — качаю головой. Сильнее сжимаю ее талию, и прежде чем она успевает опомниться, подхватываю пальцами пояс ее юбочки и резким рывком тяну вниз. «Какого черта?» – кричит Мел, хватая с полки китайскую вазу, которую покупала Амелия, и замахивается на меня. «Не смей! Поставь на место!» «Отвали, Джаред!» «Ты сошла с ума! Может, мне снова тебя связать, как тогда?» «Как ты можешь напоминать о таком? Ты меня тогда просто изнасиловал, словно животное!» Ее глаза яростно сверкают. Мел швыряет вазу в стену, и та разбивается вдребезги, осыпая пол осколками. «Спятила?» – рычу я, хватая ее запястья и впечатывая в стену своим телом. «Я имел в виду другой раз, Мел, в отеле в Асаде». Я смотрю в ее глаза и замечаю, как гнев постепенно покидает ее. Но она снова пытается оттолкнуть меня. «Угомонись, Мелием!» – нетерпеливо рычу я, обхватывая ладонями прохладные ягодицы. Они словно созданы для моих ладоней. Мну и сжимаю, пока сладкая попка Мел не согревается. Все это время она сверлит меня возмущенным взглядом, которым пытается внушить мне, что происходящее ей неинтересно. Однако проглядывающая через плотную ткань топа твердые соски свидетельствует о другом. Отпускаю задницу Мэл и переключаюсь на грудь. Она тяжело и шумно дышит, но продолжает упираться. «Это просто смешно, Мэл. Ты же хочешь, иначе не приехала бы!» Бормочу я, опуская взгляд вниз по ее телу. Ее кружевные трусики прозрачные и крошечные. Берусь за резиночки по бокам, стягивая вниз к щиколоткам. «Так посмейся, Саадат!» – произносит Мел, прекращая сопротивление. «Посмейся в последний раз!» «Дикая кошечка, которая не может без взбучки!» Опускаюсь на колени, провожу губами по ее груди и животу, скольжу ниже, раздвигая стройные ножки и согревая дыханием гладкую соблазнительную киску, которая все-таки нарвалась на приключения сегодня. Когда мой язык касается самой чувствительной точки ее тела, Мел судорожно вздыхает, зарываясь пальцами в мои подсохшие волосы, позволяя делать все, чтобы ей было максимально хорошо. Она такая горячая в своей страсти, такая естественная. Не могу оторваться от ее припухших складочек, пока она не начинает извиваться, умоляя о большем. «Хочу тебя внутри». Шепчет Мел, и ей сложно отказать. Невозможно. Не помню, как мы оказываемся на полу. Она нетерпеливо стягивает с меня боксеры, и в следующую секунду я уж полностью заполняю ее с хриплым гортанным стоном. Она вторит мне. Удивительная синхронность наших стонов и звуков, скользящих друг по другу влажных тел, сводит с ума. Все растворяется, исчезает. Время замирает, растягивается в вечность. Хриплый шепот, срывающийся в крик, грязные словечки в минуты экстаза и нежные признания. Я пытаюсь быть ласковым, но получается с трудом, точнее, ни черта не выходит. Потеря контроля человеческого облика, мы словно алчные животные, стремящиеся поглотить друг друга. Пол, стол, кровать, с которой мы сваливаемся на пушистый ковер, колени и локти стерты в кровь, следы моих пальцев россыпью проступающих отпечатков на ее теле. Окончательно срывает планку, когда я вижу выколотую арабскую вязь на ее ребрах. Трепетно провожу по ним губам. Я принес ей столько боли, но ей мало. Сердце горит в груди, потому что я знаю, что происходит. Наша зависимость не случайна. Ни судьба, ни провидение. Мы обречены пылать, сгорать и все равно стремиться к пламени. Любая другая сдалась бы уже, но Мэл, отдающаяся мне с той же отчаянной жадностью, с которой я беру ее, снова и снова потеряв счет времени, и не могу иначе. Прости, прости меня, кажется, я говорю это вслух, потому что она отвечает: «Я не хочу иначе, люблю твое безумие, а я тебя, Мэриэм». Мелания. Все внутри болезненно ноет. Сладкая усталость накрывает нас обоих, когда мы лежим в ванной вдвоем до краев, наполненной водой с пеной. Я леплю Джареду длинную бороду и густые белые брови. Он позволяет мне делать с ним все, что угодно. Просто сидит, не отрываясь, глядя на меня, чувственно улыбаясь. Мой насытившийся и довольный тигр. Такой горячий и неудержимый. Время от времени он покрывает мягкими поцелуями следы от своих пальцев и укусов на моей коже. Его, прости, ранит мое сердце. Я чувствую, как гениальный план снова начинает трещать по швам. Теряю бдительность и контроль. Я просто ушла в нирвану, забыла о реальности, погрузилась в один из своих снов, где все так прекрасно. Наконец, между нами нет ни одного барьера, кроме прошлого. Невозможно думать о расставании с Джаредом сейчас, когда чувствую его руки и то, как бережно и крепко он меня держит. Черт возьми, когда я отворачиваюсь от Джареда, я почти плачу, потому что, наконец, чувствую то, о чем всегда мечтала. Его любовь, такую сильную, что она заполняет все пространство вокруг нас, парит в воздухе. Я не знаю, как описать это словами, но то, что происходит между нами, — магия, и так было всегда. Теперь я знаю, что ему действительно будет больно, и это мучает меня. «Я люблю тебя, Мелиим», — повторяет он, когда мы выходим из ванной, и, надев его белую футболку на голое тело, я первая выхожу из комнаты. Джаред останавливает меня, притягивая к себе. «Ты никуда не убежишь от меня теперь, слышишь, моя малышка?» Мое лицо утопает в его поцелуях, я схожу с ума, теряюсь, когда он становится таким нежным. Грудь жжет изнутри, и это слишком. «Никуда-никуда, я не смогу жить без этого». Кладу ладони на его поясницу, фиксирую над полотенцем, которое он обмотал вокруг бедер. «Без моего члена?» Джаред снова прижимает меня к своим бедрам, сминая в ладонях задницу. «Черт, угомоните его кто-нибудь, хотя нет, не надо!» «Ты такой пошлый, Джаред!» Хихикаю, прижимаясь носом к его носу, медленно потираясь. «Без всего тебя!» «Скажи, что простила меня, Мэл!» заявляет Джаред чуть позже, когда мы перебираемся на небольшой балкон с красивым видом на ночной город, с вином, шоколадом и фруктами, с разговорами ни о чем и обо всем. Это лучше, чем любое запланированное свидание. Никаких свечей, только звезды и огни Манхэттена. Наше время заканчивается так быстро. «Нет, и не знаю, смогу ли до конца». Неуверенно произношу я, молясь о том, чтобы эта ночь была как можно длиннее. Есть кое-что еще, что снова меня разозлило. Женские вещи в его квартире. И они повсюду. Даже вторая зубная щетка есть, розовая. Видеть это, мягко говоря, неприятно. Не думаю, что он стал бы жить со своей сестрой. Какая отговорка будет у него на этот раз? Джаред обнимает меня со спины, прижимая к железному бортику, на который я облокотилась. Я чувствую себя защищенной и согреваюсь в его объятиях. Не могу думать о том, что буду лишена этого навсегда. «Ты жил с девушкой?» С надрывом спрашиваю я, напрягаясь. «Джаред, скажи мне правду». Добавляю слишком резко. «Как ты мог позвать меня к себе домой и так проколоться?» Не дожидаясь его ответа, нападаю я. «Тссс, успокойся, Мэл», — шепчет он, упираясь в мой затылок. «Хотя мне нравится, когда ты такая ревнивая, маленькая злючка, которую нужно отшлепать. Руки Джареда скользят по моей талии, спускаясь ниже, но я пытаюсь вырваться, расценивая эти действия как уход от ответа. «Лана, это вещи моей матери». «Ты...» — у меня перехватывает дыхание. Я знаю, что мать Джареда родом из Англии, и слышала о ней только гадости, которые вырывались из уст Али и Норы. Уверена, что несправедливые, но она правда его бросила. «Общаешься с мамой?» Джаред ничего не ответил, но я чувствовала, как он напрягся всем телом. Выстроил невидимый щит, отказываясь пускать меня глубже. Ничего не понимаю. Если он общается с мамой, почему эта тема до сих пор так тревожит его? Может, ему просто тяжело пойти со мной на откровенный разговор, открыть свою душу? Я поворачиваюсь к Джареду и заглядываю в серебристые глаза, затянутые туманом, и чувствую, как он пытается закрыться. Джаред не хочет показать мне свои слабости, глупый. Любовь к близким, а особенно к маме, и то, что он смог ее простить, делает его другим, более взрослым, мудрым. Он изменился, я это чувствую. Не стал другим человеком, нет, просто его душевные весы теперь в гармонии и равновесии. Наполовину принц восточной страны с жестокими законами, наполовину европеец, который живет совсем по другим правилам, более понятным мне. «Да, общаюсь», — сухо отвечает он, по-прежнему держа меня за талию. «Расскажи мне правду о маме. Я не верю, что она могла тебя бросить. Мои губы дрожат, когда я прикасаюсь костяшками пальцев к его скулам. Я хочу знать о ней, Джаред. Как она оказалась здесь?» «Мел, нечего рассказывать». Джаред сглатывает, но ни один мускул на лице не выдает его напряжения. «Ты просто должна мне поверить, это ее вещи». «Но почему ты не хочешь рассказать мне?» Я начинаю снова ощущать стену между нами. «Ты же не рассказала мне о своем отчиме. Есть вещи, о которых вспоминать не хочется, Мелиим». Мой взгляд упирается в грудь Джареда. Сдерживаю слезы, не понимая, откуда он знает. «Ты все знаешь?» Тихо спрашиваю я, имея в виду и то, что я лежала в психиатрической больнице. Есть только один человек, который мог рассказать ему об этом. Саманте здорово достанется, когда она вернется с островов. «Она просто переживала за тебя, Мел». Джаред словно прочитал мои мысли о Сэм. «Мне действительно жаль, что я не знал раньше. Моя вина. Я никогда не давал тебе возможности высказаться. Прости меня, Мел. Или ты уже простила? С чего ты взял? Разве ты бы стала делать эту татуировку, если бы по-прежнему меня ненавидела?» Джаред проводит пальцем по моему ребру. «Черт, как я могла забыть? Она мне нравится. Мое имя на твоем теле. Этого я и хотел, Лана, моя девочка. Я сделала ее, потому что хотела что-нибудь почувствовать, Джаред. Одно из самых болезненных мест. Я была такой опустошенной после. Я чувствовала то же самое без тебя. Тепло разливается по моему телу, и я понимаю, что не смогу сделать то, что задумала. Я проснусь с ним завтра вместе, и это будет лучшее утро в его жизни и самая сладкая ночь. Мел, но если ты думаешь, что я бы не сделал этого снова, то ты ошибаешься. Я такой, каким ты меня видела там, в Анмаре. Это неотъемлемая часть меня, Мел, и она никогда не позволит мне стать тем, кого ты хотела бы видеть рядом с собой. Ты никогда этого не изменишь, как и не изменишь того, что я люблю тебя. Слова Джареда приводят меня в оцепенение, задевают за живое. Он напрямую заявил мне, что считает свои воспитательные меры нормальными, а я все еще стою и таю в его руках, словно готова мириться с этим. Что ж, Джаред Саадат, завтра ты поймешь и почувствуешь себя еще более опустошенным, чем я. Забудьте о том, о чем я думала 2 минуты назад. Пощады не будет. Он потеряет меня навсегда. Но сейчас я допью свой последний глоточек счастья. Хочу посмотреть снова. Джаред задирает мою футболку, и я немного смущаюсь, потому что под ней у меня совсем нет одежды. Джаред только усмехается, глядя на то, как я закусываю губы и краснею. Ты удивительная, Мел. После того, что вытворяла в душе, краснеть умудряешься. Джаред обхватывает мою талию одной рукой, другой задирает футболку до груди и гладит надпись на моем теле. «Немир Абайт, белый тигр. Именно это высечено у меня под сердцем. Когда-нибудь я расскажу тебе, как сильно ты изменила мою жизнь». Слова будто сами срываются с его губ. «Ты мою тоже». Я чувствую на губах привкус горечи. Нет, не расскажу, и он не расскажет. Мы больше никогда не увидимся, Джаред. Он застывает, продолжая поглаживать татуировку. Его рука медленно скользит по моему животу. Трудно было учить язык? Нет. Чтобы отвлечься от того, что происходит дома, я уходила в учебу. Отчим часто запирал меня, и дома было несколько книг на арабском и учебников. Они принадлежали папе, поэтому мне было приятно листать странички, которых касались его пальцы. Так мне легче было представить, что он рядом. От страниц шел запах его парфюма. И я читала восточные сказки о красивой любви, мечтая о принце. Это точно правда, что нужно быть поосторожнее с желаниями. Ты сама меня притянула в свою жизнь, так что теперь не жалуйся. Мне очень жаль, что так случилось с твоим отцом. Джаред замечает, что я начинаю дрожать не только от возбуждения, но и от холода, и, подхватывая меня на руки, переносит внутрь квартиры. Сажает меня на кухонную столешницу и, раздвинув ноги, устраивается между них. Мне жаль, что у меня больше нет кулона, который он подарил мне. Сначала я подумала, что его украл твой отец, но это абсурд. Зачем ему обычный дешевый кулон, шейху Анмара? Может, он как-то слетел, порвался, или украла медсестра или служанка, пока я была без сознания. Он был очень дорог мне, а для всех остальных это была лишь побрякушка на шее. Любишь ты украшения терять или бросаться ими? Джаред почему-то оборачивается назад, словно хочет куда-то отойти, но я не хочу его отпускать. И так слишком мало времени до рассвета. Не покидай меня, ты такой теплый. Согрей меня, Джаред. Нежно молю я, обрисовывая его мышцы. Потом крепко прижимаюсь к нему голой грудью, потираясь напряженными сосками о его торс, и тихо постанываю на ушко, показывая, что готова к продолжению нашей безумной ночи. Я хотел тебе кое-что показать. Потом покажешь, хорошо? Ты нужен мне прямо сейчас. Я не хочу ждать ни секундочки. Ногами я обвиваю его тело, упираясь пятками в ягодицы. Джаред рычит в мои губы, когда я нахожу его член и сжимаю в ладони. Моя голодная малышка. Ты будешь снова умолять меня остановиться. Его язык проникает в мой рот, и я сама не замечаю, как вновь тону в нашем танце. Время летит, и все вокруг кружится, когда мы наслаждаемся друг другом по всей квартире, сметая все лишнее на своем пути. Пока не добираемся до кровати, где Джаред доводит меня до криков и стонов и первобытного наслаждения, которое каскадом накрывает все тело. Так больно и сладко, что простыни под нами рвутся, и я вообще не понимаю, как кровать выдерживает наши дикие танцы. «Согрелась, маленькая», — тяжело дышит Джаред, прикрывая глаза. «Уже почти рассвет, и это значит, что я просто дождусь, пока он уснет». «Обожглась», — мурлычу я, покрывая поцелуями его лицо. «Мне всегда будет тебя мало. Я знаю, что это последняя фраза, которую он произнесет сегодня, которую он скажет мне». Джаред быстро погружается в сон, и я понимаю это по его ровному и спокойному дыханию, потому как он слегка дергается во сне. Хочу ли я оставлять его? Никогда. Но нужно это сделать, потому что наше счастье не бывает вечным. Я уже знаю, каково это — поверить ему и обжечься. И не только в постели. Обжечься так, что чуть не спалить дотла всю душу. Нужно быть просто сильнее своих желаний. Мое тело еще долго будет нуждаться в его ласке, но я справлюсь. Он знал, он все знал, и сегодня он сказал, что сделал бы это снова, украл бы меня, совершил бы те ужасные поступки. Он фактически признался в том, что я в любой момент снова окажусь на цепи или в маске в Анмаре. До рассвета я наблюдаю за Джаредом, рассматривая черты его лица. Хочу запомнить его таким. Мой целый мир, моя жизнь. Я не могла уйти без этого воспоминания. Мне нужен был наш последний раз. Без боли, без драк и криков. Хочу знать, что он любил меня тоже. Хочу помнить не только боль. Сумасшедший, непонятный, безудержный, неукротимый. Я люблю его так сильно, но никогда не смогу принять то, что он сделал со мной и сделает снова, если останусь. Калейдоскоп событий мелькает перед глазами, пока я сквозь пелену слез смотрю на него. Мы слишком разные, несовместимые, как свернувшие с орбиты полюса. Между нами бесконечная пропасть невысказанных обид и боли. Его мир никогда не станет моим. Я знаю. Я была, видела воочию. Моя минута слабости истекла. Все так, как должно быть. Джаред должен знать, что у всех поступков есть цена. Пусть другая девушка, которую он полюбит, не испытает того, что испытала я. Может быть, наша история научит его быть осторожнее в следующий раз и беречь чувства, а не разбивать их на осколки. Я делаю то, что запланировала, и замираю у кровати. Взяла у него футболку и штаны. Черт возьми, сейчас это не важно. Неужели это все? Я вижу его в последний раз. Взгляд отчаянно цепляется за родные и жестокие черты лица. Я знала, что будет больно, но осознанно пришла. Но сколько бы раз я ни бежала от него, от нас, в глубине души я знаю, что Джаред навсегда останется в моем сердце как неотъемлемая часть меня самой. Его имя на моей коже, кровавыми буквами в моей душе. Меня ломает изнутри, когда я кончиками пальцев касаюсь его волос, борясь с желанием остаться, прижаться. Это невыносимо. Не в силах больше терпеть боль в груди и жадно ловить ртом воздух, я резко разворачиваюсь и ухожу из его квартиры, не оборачиваясь. Ни одна слезинка не проливается, пока я еду в такси с болтливым водителем. Я сажусь на кровати дома, холодной, идеально ровной, непомятой, видя перед глазами образ наших рваных простыней. Все кончено. В очередной раз. Джаред. Просыпаться одному для меня привычное дело, но сейчас ощущение пустоты рядом воспринималось не как обычно, неправильно. Я не должен быть один. «Мэл», — хриплым с просунья голосом зову я, протягивая руку. Соседняя подушка холодная и пустая. Поднимаю голову, оглядываясь вокруг. Солнечный свет заливает спальню золотистыми лучами. Ни одной вещи, Мэл. Словно прошедшая дикая, сладострастная, горячая ночь была лишь моим сном, вызванной болезненной тоской по моей девочке. Ее нет. Ушла, понимаю с особенной ясностью, прогоняя остатки сна, рывком скидывая одеяло. Нет смысла надеяться, что Мелания в ванной или на кухне варит нам кофе. Она снова сбежала. Ее отсутствием дышит опустевший дом, остывшая кровать, мое замерзшее сердце. Ей не нужно оставлять мне посланий, чтобы я понял, почувствовал, осознал, что она затеяла, чего добивалась. Я понимаю, черт возьми, не могу осуждать ее. Я знал, что она вела свою игру, как только увидел в спортзале. Какая смешная месть. Женщины – непостижимые создания. «Зачем, Мелием?» Бормочу себе под нос, взлохмачивая волосы, опуская ноги на пол и дергаюсь от острой боли, почувствовав, как несколько осколков впиваются в голые ступни. «Черт, маленькая ведьма!» — рычу я, глядя на рассыпанные стекла от разбитой вазы вокруг кровати. Она сделала это намеренно, напомнила мне, что я заставил ее пережить. Ничего не забыла, не простила. Но Мэл не знает главного. Что бы она ни делала, куда бы ни бежала, я найду и верну. Это неизбежно, единственное будущее для нас обоих — быть вместе, даже если Мэл против». У меня свои способы убеждения, но ее появление вчера внесло некоторый хаос в мои планы. Вытаскивая осколки из ступней, морщась от боли. Неприятно, но, наверное, я заслужил. Маленькая залючка, надеюсь, теперь ты счастлива. Капли крови капают на пол, и я невольно вспоминаю ее танец, агонию и вспышки боли в ее глазах. Сердце пропускает удары. Болезненно сжимается, и я понимаю особенно остро, что Мэл пыталась мне сказать. Она никогда не простит. Даже если заставлю, привяжу к себе, не оставлю выбора. Закрывая глаза, пытаюсь выровнять дыхание, успокоить бег сердца, услышать голос разума. Она любит меня, я смогу ее убедить. Но кого я обманываю? Самого себя убедить не способен. Мое анмарское прозвище на ее нежной коже могло бы вернуть мне надежду, но я знаю, что не любовь ее толкнула сделать татуировку, а боль. Напоминание о боли. Я сделала ее, потому что... Хотела что-нибудь почувствовать, Джаред. Одно из самых болезненных мест. Я была такой опустошенной после... А потом она пришла, чтобы заставить чувствовать и меня, гореть от боли, словно я переставал. Весь этот чертов год. Что еще я должен сделать, Мэл? Хромаю по комнате и пытаюсь найти телефон. Когда мне наконец-то это удается, я набираю номер Мэл бесконечное количество раз, но безрезультатно. Я не ожидал другого, если честно. Набираю Амира и прошу приехать за мной. Следующий пункт – квартира Мэл. Но, конечно же, ее там нет. Кто бы сомневался. Пару раз, яростно пнув закрытые двери, я набираю руководителя кадровой службы «Манго Бенд», от которого узнаю, что Мэл еще вчера подписала заявление на отпуск, но не сообщила, где собирается провести целый месяц. Сколько ухищрений, чтобы сбежать от меня, Мэл. Целый год ничего не изменил между нами. Что может жалкий месяц? После того, как мы снова почувствовали, каково это гореть вместе и кожа к коже, соединяясь с телами и душами, сплетаясь в клубок оголенных эмоций. Она пришла, заведомо зная, что утром бросит меня. Если такова ее месть, то я ничего не понимаю. «Я не хочу иначе. Люблю твое безумие». Лгунья. Ее слова все еще звучат у меня в голове, я помню запах ее желания, нежность бархатистой кожи. Год назад для меня ничего не стоило бы достать Мэл даже из-под земли и заставить ответить на мои вопросы. Но сейчас, без связи отца, без средств, с замороженными счетами, которые снова будут доступны только после судебных разборок с МБ, я понимаю, что совершенно бессилен. Любая информация стоит денег, а у меня их попросту нет. Черт, нервный смех срывается с моих губ, когда я выхожу на улицу и вижу Амира возле автомобиля. Сколько я уже не плачу ему? Месяц, два или больше? Вывести средства из компании Пикота и разорвать наше соглашение оказалось не так-то просто. Он не блефовал, когда сказал, что найдет лучших юристов и, черт возьми, сделал это. Я не просчитал некоторые детали, и мои потери увеличатся после всех издержек и выплаты неустоек в несколько раз. Но тешит то, что Пикот не выйдет сухим из воды. Манго Бенд потеряет свою репутацию и клиентов. Понадобится немало времени, чтобы Брайан снова вытащил из дерьма свое детище. А пока не закончатся бюрократические проволочки, я не могу использовать ни доллара из средств, вложенных в Манго Бенд. Я окружен со всех сторон. Черная полоса невезения. «Ты можешь обратиться к матери?» – советует Амир, когда я обрисовываю ему проблему. Я отрицательно качаю головой. Амелия не должна узнать, насколько плохи мои дела. «Это временные трудности, Амир», – произношу я и сажусь в автомобиль. «Мне необходимо сокрушить Манго Бенд, и цель достигнута». «Цели в отношении этой компании были две, как я понимаю», – проницательно замечает Амир. «И вторая снова ускользнула. Возможно, ты поспешил принять предложение отца, и не стоило платить цену, которую запросил». «Считаешь, что она не стоит этих денег?» — ледяным тоном спрашиваю я, прищурив глаза. Амир отводит взгляд, качая головой. «Возможно, чтобы вернуть девушку, нужно использовать не только деньги». Мне нечего ответить на выпад старого слуги и друга. Я мог бы оспорить и объяснить некоторые аспекты моего соглашения с шейхом, но это слишком личные моменты. Отец наступил низко, и я бы не хотел, чтобы Амир знал, насколько низко шейх Анмара позволил себе упасть. Обобрать собственного сына взамен на то, что ему никогда не принадлежало, чтобы в очередной раз доказать свое всевластие и превосходство. Но в то же время шейх открыл мне глаза на истинную причину случившегося с нами, со мной и Меланией. Два противоположных мира, соединившихся на мгновение, познавшие гнев и ярость, страсть, любовь и ослепляющую боль. Иногда прошлое возвращается, чтобы преподать нам уроки, но мы не видим знаков, даже если она перед нашими глазами, даже если носим их на шее. С самого начала Мелания Йонсен была моим даром, а не проклятием. Но я превратил в ад то, что могло нас сделать счастливыми, не оставив ни единого шанса на то, чтобы мы могли вернуться и начать сначала. Разве не в этом была конечная цель всего того, что я творил в Анмаре? Отрезать любые пути назад, заставить ее ненавидеть меня, поставить на колени, но зачем, черт возьми, зачем? Но Джаред Саадат не из тех, кто сдается, даже если сам загнал себя в ловушку, из которой выход искать придется мучительно долго. Следующие несколько дней я не оставлял попыток найти Мэл, но каждый раз натыкался на глухую стену. Саманта, единственная, кто могла знать, куда сбежала ее подруга, упорно молчала, отвечая на мои звонки ледяным презрением. Мэтт уверял, что и ему не удастся выпытать у нее правду о Мелании, и советовал мне оставить девушку в покое и дать ей время успокоиться и подумать. Подобные советы приводили меня в ярость. Сколько еще? Сколько еще ей нужно времени? Мы оба знаем, что никакое время не исправит того, что я сделал. Оно не способно залечить раны Мэл. Ни время, ни другие страны, ни новые мужчины. Только я. Я один могу это сделать, если буду рядом. Каждую минуту, каждую секунду ее жизни, заставляя забыть страшные болезненные моменты нашего прошлого. Заменив на другие, новые, где нам больше не нужно сражаться друг с другом. Моя коварная девочка. С Спустя неделю агонии до меня доходит весь смысл ее поступка. Подарив мне одну ночь, полную страсти и нежности, она словно вынула из меня душу, показав, как невыносимо жить дальше, зная, что она не хочет продолжения.